Трагическая западня. Ветер уже смел плотный покров из сосновых игл перед оградой. Оттепель слезала белый иней земли, блестящие от влаги поля, перерезанные вдали полосой леса, начали буреть. Эрик Рыжий, хозяин усадьбы в Хаудакале, потянулся всем телом так, что хрустнули суставы. На душе у него было тяжело. Легко ли покидать все хозяйство весной, когда здесь особенно нужны сильные мужские руки? Как оставить всю семью на произвол судьбы? Старейшины на народном собрании в Турснесе приговорили его к изгнанию. Как паршивую собаку прогнали на 3 года из Исландии. Его и тех, кто был с ним, когда в порыве гнева он топором размозжил череп Ульфсону. А ведь негодяй осмелился оскорбить память его отца, надругаться над покойным. Такое не прощают. При одном воспоминании об этом Эрик Рыжий сжал кулаки. Кому какое дело, что его родитель Торвальд Асвальдсон вел бурную жизнь, что во время какой-то стычки с соседями убил человека и, опасаясь возмездия, тайком покинул Норвегию и первым явился сюда, на побережье Исландии. В X веке более 20 тысяч норманнов покинули Норвегию, будучи не в силах выносить дольше гнет короля Харальда Прекрасноволосого. Примечание переводчика. Конунг, король Харальд Прекрасноволосый, родился около 860-го, умер около 940-го года. Считается основателем норвежского государства. Король с каждым годом все больше притеснял своих подданных, восстанавливал одних против других, а когда они стали бунтовать, начал вводить все более суровые законы. Самые смелые убегали от его притеснений на скалистый, еще пустынный тогда остров, вечно затянутый туманом. Они и назвали его Исландией. Вслед за первыми смельчаками потянулись и другие. Со временем и здесь стало тесно викингам. На скалистом острове не хватало места для все пребывавших переселенцев, которые с семьями и со всеми пожитками покидали свою угнетаемую родину. Не хватало и столь желанной свободы. Суровые законы все больше ограничивали свободу, а она ценилась превыше всего. Вызывали протесты, разжигали ссоры и склоки. А за убийство, даже если при этом защищалась честь, виновные выдворялись из Исландии, изгонялись неведомо куда. Кара более лютая, чем отсечение головы. К такому именно изгнанию старейшины народного собрания и приговорили Эрика Рыжего. Никто и мысли не допускал, что изгнанник переживет эти годы. Эрик поплыл морем, положившись на волю судьбы. Он и сам не знал, куда направляется, каким берегам прибьет его волна. Угонит шторм к северу, югу, востоку или западу. А может быть, к тем далеким берегам, о которых вот уже 10 лет столь охотно рассказывал всем старый Гунбьорн. До конца жизни старик не мог простить себе, что гонимый бурей не высадился на них. Он не раз потом пытался найти эти берега, но безуспешно. Счастье сопутствовало изгнаннику. С горсткой верных друзей, с небольшим запасом продовольствия, ему удалось, наконец, после долгих скитаний, пристать к каким-то незнакомым берегам, показавшимся вдруг сквозь пелену тумана на горизонте. Старинные исландские саги 11-12 и начала 13 веков подробно рассказывают историю Эрика Рыжего, прославляя его мужество и выносливость. Они повествуют также о не имеющих себе равных мореплавателях-викингах, неутомимо бороздивших воды северных морей на своих юрких и быстрых ладьях-дракарах. Они были первыми европейцами, появившимися в этих водах. Викинги были бесстрашны до отчаяния и безудержны в своей жажде познания. Примечание редактора. Вряд ли это так. Ряд исследователей выдвигают совершенно иные, более прозаические мотивы. Поиск новых земель и богатств. Эрик Рыжий не погиб на чужбине. Руководствуясь безошибочным инстинктом, который вел его предков по бурным водам полярных морей, он отыскал на юго-западной оконечности открытой им земли защищенный от ветра фьорд, где было теплее, чем в остальных районах побережья. Эрик не терял времени даром. Вместе с товарищами бродил он по незнакомому краю, заходя далеко вглубь бесчисленных бухт и заливов. Здесь обитало множество тюленей и моржей, хватало и белых медведей. Викинги не голодали и не мерзли, они имели в достатке и мясо, и шкуры. Деревьев здесь они не нашли, зато буйно росла трава, и было только немного холоднее, чем в Исландии, и кругом безлюдье, свобода. 3 года прошли незаметно. Срок наказания истек. Покидая полюбившееся ему побережье, Эрик Рыжий решил вновь вернуться туда. На этот раз уже не как изгнанник. Прекрасна та далекая, поросшая зеленью земля, ее луга плодородны. Для скота найдется вдоволь сочной травы и воды в ручьях. Нет недостатка и в диких зверях. Захвачу семью, все имущество и возвращусь туда. Где мне будет лучше, чем там? Здесь я теперь не выдержал бы долго. Тесно, люди ссорятся, вмешиваются в жизнь друг друга. «Отправляйтесь со мною, не пожалеете», — уговаривал он соседей. «Будем там первыми, построим усадьбы, где кому понравится. Места всем хватит, законы будем устанавливать сами, никто не будет править нами». Убежденный в том, что все так и будет, Эрик Рыжий назвал землю, который направлялся, Гренланд, то есть зеленая страна, в отличие от покидаемой им страны белых льдов, Исландии. А поскольку всегда чувствуешь себя увереннее в окружении друзей, он подыскал свыше 1000 охотников, которые согласились ехать вместе с ним. В 985 году, как гласит героический эпос «Сага о гренландцах», Эрик Рыжий отправился вторично в зеленую страну.